Глава 9. Громыхнуло так, что предыдущий взрыв стрелы найденыша прозвучал не громче детской хлопушки. Воздух над головой Милены сформировался в громадный хрустальный куб, который с грохотом рухнул на баронессу с лошадью, сминая их будто картонные фигурки. Воздушный пресс само по себе заклинание страшное, но когда его решает применить первый жрец, оно становится просто ужасающим. Найт слышал хруст ломающихся, словно сухие ветви, костей Милены. После того, как прозрачная фигура растаяла в воздухе, остались лишь куча обгоревшего тряпья и большая лужа крови. Авгуры с изумлением смотрели на предводителя. Император же строго-настрого запретил трогать баронессу. А первожрец не просто потрогал, он щелчком пальцев превратил ее в кровавое месиво. «Что возбраняется нам высочайшим эдиктом? Правильно, нападать на баронессу или мстить ей. Но защищаться от этой бешеной бабенки он нам не запрещал», пояснил он своей пастве, пооткрывавшей от удивления рты. «Вызывайте дирижабли, уходим». Храмовое воинство организованно промаршировало в корабли. Жители Амони, гомонящей и немного расстроенной толпой, потянулись обратно в город, кто пешим, кто конным ходом. «Ну что, вы с нами?» – кивнул Михаэль на последний приземлившийся аэростат. Найденыш кивнул, а вот Харл отрицательно покачал головой. «Я останусь, мне что-то с этой мерзавкой делать надо, иначе она и правда начнет войну с Фальдорой, слишком много людей может пострадать». «Что ты с ней один сделаешь? У нее своя армия, да еще и наемников куча!» Попробовал образумить Марянина Найт. Тот пожал плечами. «За что будут сражаться армия и наемники? За золото? За диковинки из пелены? А я буду биться за деревушку Мокрый Плес, которая прямо возле пелены находится, и где живет моя сестра с мужем и тремя племянниками. Один человек может многого добиться, если ему есть за что бороться». «Убьет тебя здесь», – реалистично оценил шансы на выживание Михаэль. «Один ты в Фальдору точно не пройдешь». «Есть и другой путь, более быстрый». Харл провел себе пальцем по горлу. «Вжик, и я уже в родных краях». «Ты себя убить собрался?» – заволновался Найт. «Губить себя нельзя по двум причинам. Во-первых, забудется все, что происходило за сутки до смерти, и намерения баронессы в том числе. А во-вторых, боги не возвращают с того света самоубийц исконных». «А можно послать весточку в Фальдору, чтобы предупредить? Вы же говорили, что с ветром передают послания», – поинтересовался найденыш. «Этим у нас каждый ребенок владеет, но с помощью шепота ветра можно отправлять сообщение только внутри Бореи. За пределы страны его может доставить маг-почтовик. Ветер донесет письмо до границы, там его подхватит другой чародей и переведет в голос воды. И пойдет оно гулять по просторам Фальдоры», – пояснил принцип работы почты в четырех землях Михаэль. «В вашем храме есть почтовый маг?» – спросил Марянин. «Нет, он нам ни к чему, ближайший». «Я знаю, в Амоне, придется отправиться туда». «Погоди», остановил собравшегося прощаться Марянина найденыш. «Летим лучше с нами, переночуешь в безопасности в храме, пройдут сутки, и потом ты смело отправишься в Амоне передавать свое сообщение». «Но...» – хотел было возразить Харл. «Ты думаешь, баронесса тебя не запомнила?» – урезонила его Рада. «Думаешь, она не выделила из толпы дерзкого Марянина, бросившего вызов?» «Да я хоть сейчас могу его повторить, подойти к стенам этого гадюшника и сделать глупость», – закончил мысль найденыш. «Харл, ты должен жить хотя бы сутки. Полетели с нами, будешь в безопасности, а потом...» «Потом я помогу тебе, как смогу, обещаю». Марянин понимал, что в этих словах есть здравый смысл, но возвращение в храм воздуха вызывало у него острое беспокойство еще по одной причине. «На пузырях полетим». «Конечно, так быстрее и безопаснее», – ответил ему Михаэль. Марянин ошикнул от такой наглой лжи. Лично ему путешествия по воздуху казались самым рискованным занятием на свете. «Я пешком». «Не говори ерунды, мы сейчас находимся на землях баронессы, и отловит она тебя здесь на раз-два. Поедемте уже быстрее, пока дирижабль не улетел». По угрюмому лицу сидящего в уголке гондолы Харла было несложно догадаться, что думает он сейчас о том, что страшнее – попасться в нежные объятия кровавой баронессы или нестись по воздуху, зная, что от бездонной пропасти тебя отделяет всего лишь тонюсенькая доска пола. Побледневший морянин из разговора выпал, а вот найденыша было не остановить. Воспользовавшись тем, что Михаэль и Рада оказались вынужденно заперты с ним в одном помещении, он, не стесняясь, заваливал их вопросами. «Может, объяснишь разницу между навыками и способностями?» – умоляюще посмотрела Рада на Михаэля. «У тебя лучше получится, ты же преподаватель в реальной жизни». На этот раз очарование Рады не сработало, Михаэль бурно замахал руками. «Ну уж нет, ты его где-то откопала, ты и обучай. У меня нет привычки по улицам котиков собирать и с ними нянькаться. От них потом нереально избавиться», – пробурчал он. Рада, тяжело вздохнув, приступила к объяснению игровой механики. «Смотри, навыки – это то, чему ты обучился и что умеешь». «А способности – это же тоже то, что я умею», – искренне не понял найденыш. «Как же тебе растолковать?» «Великая птица, научи женщин объяснять дорогу и рассказывать простые вещи», – не выдержала преподавательская душа Михаэля. «Навыки пассивные, то есть не требуют активации. К примеру, ты долго и упорно практиковался в стрельбе и стал мастером-лучником. И все, этот навык не требует никакой особенной активации. Просто берешь в руки оружие и стреляешь. Чем выше твой навык, тем точнее летят стрелы и тем больнее бьют. Со способностями чуть сложнее. Чтобы она сработала, ты должен ее активировать. Как твой тройной удар. После применения требуется время на перезарядку, поэтому ты не можешь чистить тройными стрелами, как пулемет». «Способности есть обычные и магические. На магические расходуется манна», – добавила Рада. «И где мне посмотреть, сколько у меня этой манны?» «Там же, где у тебя и отображается жизнь и энергия. Жизнь красной полоской, манна синей, а энергия зеленой». «Я не вижу никаких полосок». «А, черт, у тебя отображение в игре на максимальную реалистичность настроено. Зайди в настройки и поменяй». Михаэль кратко провел инструктаж, и найденыш залюбовался появившейся информацией о самом себе. «Жизнь 560, манна 50, энергия 150». «Странное чувство ощущать себя состоящим из набора цифр. Кстати, мы до сих пор характеристики не распределили. Что они вообще делают? На что влияют?» «Чтобы тонкости понять, надо мануал по игре прочесть. Если кратко, сила тела влияет на урон, который ты наносишь с помощью обычного оружия. Меча или лука тоже?» «И меча, и копья, и лука. Ты же тетиву мышцами натягиваешь. И еще она влияет на количество твоей жизни. Одна единица, вложенная в силу тела, дает прирост в 10 очков здоровья. Здоровье увеличивается вместе с получением уровня, тоже на 10 очков». «А сила духа что делает?» «То же самое. Ею обусловлен урон, который ты наносишь магическими заклинаниями, и твой запас манны. От интеллекта в основном зависит обучение. Чем выше интеллект, тем ты быстрее осваиваешь знания. Ну и наблюдательность с внимательностью лучше будут. Ловкость определяет, насколько ты точно бьешь и уклоняешься от удара. Но удача штука вообще интересная, опосредованно влияет на многое. К примеру, чем больше ее у тебя, тем чаще по противнику критические повреждения будут проходить, или шансы найти какую-нибудь редкую вещицу будут выше». «Полезная характеристика. Наверное, все ее стараются прокачать». «Полезная-то полезная, но непонятно, как и когда сработает. А людям подавай уверенность, а не рулетку. Поэтому удачу прокачивают без фанатизма. И вообще, характеристики в игре решают не все. Навыки важны не меньше», – продолжил свою краткую лекцию Михаэль. «Представь себе здоровяка, который рельсу может узлом завязать. Дай такому бычку в руки меч, он его погнет, но фехтовать им без навыков не сможет. Будет просто размахивать, как дубиной. Зацепит, снесет много здоровья, но дай бог один на 10 раз попадет. А мастер-мечник, пусть и не такой сильный, загонит клинок в щель доспехов или серии из трех ударов попадет в горло, печень и сердце. Навыки в четырех землях серьезно увеличивают урон и шанс попасть по противнику. Ну и получать их сложнее. Все как в реальной жизни, никаких повышений с уровнем, только упорные тренировки. У меня навык мастер-лучник третьего ранга, это много или мало? Парень, да ты не одну пару перчаток о тетиву стер. Я видел мастеров седьмого и даже восьмого ранга, но уровни у них под сотый были. Самый последний ранг для мастера десятый, дальше идет эксперт. Но на данный момент экспертов четырех земли нет. Найденыш на пару секунд замолчал, а потом, как бы невзначай, задал вопрос, который мучил его больше всего. «Мих, а какую характеристику надо качать, чтобы уменьшить боль от урона? Силу тела? А то меня недавно дротиком проткнули, я чуть с ума от боли не сошел». «Дротиком сколько здоровья сняли?» «Не помню», — честно признался Найт. «Меня так скрутило, что не до цифр было». «Рада!» — окрикнул Михаэль жрицу. «Чего сидишь, отдыхаешь? Не видишь, что ли, питомец даже логи просматривать не умеет? Быстро научи!» Новое неприятное открытие ожидало Найда. Мало того, что реальность целиком состоит из цифр, так его жизнь в математических знаках полностью записана в логах. Быстро найдя запись боя со скальной кошкой, Найд озвучил полученный от дротика урон. 9. «Чего 9%?» «Нет, единиц». «Всего 9? И тебя от боли скрючило?» Найденыш кивнул. «Я эти 9 единиц ощущаю как небольшой порез, а если тебя копьем на полном ходу рыцарь прошьет, ты же от боли все зубы раскрошишь», — сказал Михаэль. «Друг, я бы на твоем месте забронировался по самую макушку и стал сейфом, причем очень добрым, крайне миролюбивым». «Я латы одеть не могу, пробовал». «Вот черт, значит, по классу персонажа не подходит. Раз броня у тебя только легкая, вариант выживания один – уворачиваться, ускользать и уклоняться от ударов. Скрываться и прятаться, чтобы бить первым. Если ты противника с первых попаданий не завалишь, то надо еще и быстро бегать. Возможно, я сейчас глупость посоветую, но вкладывай все свободные очки в ловкость». Найденыш вопросительно посмотрел на Раду. Та, подумав пару секунд, кивнула. Распределить очки характеристик Найт смог самостоятельно. Его это сильно порадовало. Он начинал понимать принципы работы игрового меню, ведь не век же с ним Рада с Михаэлем нянчиться будут. После распределения очки характеристик у Найда стали выглядеть так. Сила тела 9, сила духа 5, интеллект 12, ловкость 22, удача 9. Горестный вздох морянина и подскочивший к сердцу желудок не обманули. Дирижабль прибыл к храму воздуха и начал снижение. Жрецы опять подняли друзей в знакомую келью без стены и предупредили, что вечером пройдет праздничная служба в честь победы над вероломной баронессой и что они на службу приглашены. Морянин, не любивший церемонии, сначала приуныл, но его быстро успокоил Михаэль. Подобные мероприятия больше походили на пиры со столами, ломящимися от разных вкусностей, а в угол торжественной залы жрецы выкатят бочки. В одной из них плещется белое, в другой – красное храмовое вино. Они сегодня будут черпать амброзию ковшами, в то время как аристократы в больших городах готовы платить по 50 серебряных за бутылку. Харл уточнил, есть ли ограничения на количество выпитого, и, получив ответ, что нет, заметно повеселел и даже стал гораздо меньше бояться высоты. За счет храма гостям были выданы наряды для церемонии – белые шелковые сорочки и штаны, расшитые золотыми крыльями. Морянин ворчал, что вещи не имели дополнительных свойств и просто служили пропуском на торжество, но Найт был рад заменить изодранные холщовые бриджи на что-то более приличное. Налюбовавшись в зеркало, Харл подошел к отсутствующей стене и с тоской посмотрел вниз. «Экскурсии ожидать, наверное, не стоит. Ну и чем мы будем тут заниматься до пира?» «Харл, у меня одна просьба есть. Покажи еще пару приемов со Скар-Элем». «И правда, давай разомнемся», — с энтузиазмом ответил морянин. «Чему тебя научить? Скар-Эль оружие годное. Хочешь нападай, хочешь защищайся». «Мне бы лучше защиту освоить». Найт решил, что это ему важнее. Как там говорил Михаэль, скользить и уклоняться? «А голова у тебя варит, чтобы ты там про память не говорил. Врага угробить всегда успеешь. Важно сделать так, чтобы он тебя первым не достал». Довольно прокомментировал выбор Найда Фальдорец. Харл вытащил из ножен оружие, взял у самой гарды, выставил перед собой и, шустро перехватывая то одной, то другой рукой, раскрутил так, что клинок расплылся в единый сверкающий круг. «У нас этот приемчик называется «стальной водоворот». Так обычно начинается обучение детишек, вроде бы и баловство, но с помощью него можно отбить стрелу. Или какой шутник в тебя кинжал запустит, так тоже можно за ним укрыться. Попытайся». Найт достал свой Скар-Эль и попробовал его раскрутить так же, как это делал Морянин, легко и непринужденно, но через пару перехватов оно коварной рыбкой выскользнуло из рук, нырнуло вниз, прорезало толстый ковер и звякнуло о каменный пол. Найт нервно сглотнул. Пройди лезвие на пару сантиметров в сторону, и он бы сейчас искал на ковре отрезанные пальцы левой ноги. «Неплохо для первого раза, только кисть сильно не выворачивай», – похвалил Харл найденыша за неуклюжий трюк. «Быстрее перебирай руками, смотри, как я это делаю». Парень внимательно присмотрелся к выписывающему круги Скар-Элю. «Только не торопись, потихоньку, не спеша и не волнуясь», – подбадривал Морянин Найда. «Легко сказать, это же не твои пальцы норовит отхватить собственное оружие». Но, успокоившись и поймав нужный ритм, Найт с удивлением заметил, что Скар-Эль, вращаясь пусть и не так быстро, как у Морянина, образовал перед лицом окружность из сверкающей стали. «Ой, молодец, ой, молодец!» – восхищенно прошептал Харл, стараясь не мешать Найду, и, повысив голос, добавил. «Попробуй перевести защиту налево. Так, а теперь стрела летит тебе в лицо справа». «Отлично. Только локоть чуть выше. Ага, вот так». Харл похлопал Найда по плечу. «Я научился крутить свой первый водоворот с настоящим оружием в 6 лет, но тренировался почти неделю, и выглядела моя защита более корявой, чем у тебя. Ты как-то слишком быстро всему учишься». «Это плохо?» «Наоборот, замечательно. Давай я тебе покажу стойку, из которой можно отбить удары сверху и снизу. Смотри». Похвала Харлана найденыша подействовала ободряюще. Промахав еще полчаса с Кар-Элем, он заработал повышение навыка. «Поздравляем, вы получили новый ранг. Ученик боя на Скар-Эле 2-й ранг. «Фух». Вымотанный Найт уселся прямо на пол, шкала его энергии была почти пуста. «Я и не думал, что навыки боя можно повышать так быстро, да я за неделю мастером стану». «Не станешь», – поспешил разочаровать его Харл. «Чем выше твое искусство, тем сложнее его шлифовать дальше. Это любой гончар подтвердит. Делать неказистые ночные горшки любой дурак после пары дней обучения сможет». «А вот вазы в императорский дворец единицы поставляют, да и то после того, как половину жизни на это ремесло потратят, но ты все равно слишком быстро все схватываешь. Может, узнаешь у своих друзей приходящих, с чем это связано?» «Хорошо, я спрошу. Ну что, продолжим?» «Ты меня в конец загнать решил? Да и Скар-Эль не коровий кнут, это...» Чем отличается благородное оружие морян от погонялки для скота, Харл рассказать не успел. Найт вдруг услышал легкий шелест со стороны проема и обернулся. Через отсутствующую стену в их келью влетела фигура в сером со стальной искоркой облегающем костюме. В отличие от Рады, за мальчика ее принять было невозможно. Обтягивающая одежда и широкий пояс из дымчатой кожи подчеркивали высокую, довольно объемную грудь и узкую талию. Незнакомка бесшумно приземлилась на ковер, перекатилась кувырком вперед и застыла. Лицо незваной гости скрывала полумаска, сплетенная из кольчужных колец и оставлявшая открытыми только холодно-голубые миндалевидные глаза. Харл тоже обернулся и увидел посетительницу. «Ну ты глянь, а! Поотращивали крылья и шляются без стука!» – возмутился Марианин. Незнакомка отреагировала на возмущение Харла своеобразно. Она вскинула руку с прикрепленным на ней миниатюрным арбалетом. Дзинь тренькнул трос, выбрасывая сразу два болта в Марианина. Найт никогда бы не подумал, что коренастый Харл может двигаться с такой скоростью. Не готовый к нападению, он отпрыгнул в сторону с грацией достойной леопарда. Но увернуться от смертоносных подарков не смог. Одна из стрелок пробила бедро на вылет. «Эх ты ж сволота!» – скрежетнул зубами фальдорец и откатился к стене. Вскинув вторую руку, на которой оказался близнец арбалета, девушка выстрелила в найденыша. Его спас доведенный до автоматизма стальной водоворот. Отбить стрелки парню не удалось, они застряли в деревянной рукояти оружия. Незнакомку тот факт, что Найт решительно отказывался умирать, сильно расстроил, поэтому она выхватила из-за пояса два узких кинжала. Глядя на то, как напавшая девушка стремительно меняет атакующие стойки, найденыш понял, что ему противопоставить нечего. Воспользоваться способностями и напустить, к примеру, в комнату тучу пыли он не успевал, так как не удосужился освоить их быстрый вызов. Попытка взяться за лук была верным путем к самоубийству. Незнакомка 10 раз успеет покрошить его в мелкий салат, прежде чем он натянет тетиву. А неуклюжая защита в духе лезвия вниз, лезвия вверх, шаг назад, которую успел показать ему Харл, могла разве что рассмешить ее. Жаль, что не до смерти. Все так же бесшумно, без боевого клича, без вопля ярости и объяснений, для чего ей нужна смерть Найда, девушка ринулась в атаку. Взмах кинжалом и выставленный найденышем Скар-Эль отлетел в сторону. Взмах вторым кинжалом, и на белой сорочке появился кровавый росчерк. Получен физический урон 23 единицы. Жизнь 537 из 560. Черт, а девочка била сильнее скальной кошки и гораздо мучительнее. Болевой шок пронзил грудную клетку Найда, заставив съежиться легкие и замереть сердце. И это всего лишь от неглубокого пореза. Какой же океан его накроет, когда незнакомка засадит клинок ему в печень, куда, судя по ее глазам, она и метит. Откуда-то сбоку вылетел вращающийся в воздухе Скар-Эль, брошенный Харлом. Нападавшая, приподнявшись на цыпочки, выгнула спину и нож просвистел в нескольких миллиметрах от талии. Оставлять долги неоплаченными девушка не привыкла, поэтому мгновенно метнула в Марианина оба кинжала и не промахнулась. Один вошел в грудь, другой вонзился в плечо. Как не вовремя они переоделись в храмовые тряпки, не дававшие никакой защиты. Найт сделал неловкую попытку ткнуть девушку в бок, но она ушла финтом в сторону. Костюмчик оказался полон сюрпризов. Казалось бы, куда там можно запрятать оружие? Но незнакомка выдернула из-за пояса полосу гибкого металла и, захватив ногу Найда, дернула на себя, опрокинув противника на спину. Парень почувствовал себя попавшим в капкан лисом. Он попытался встать, но воительница снова сбила его с ног рывком и потащила к провалу. Найт понял, что она хочет сбросить его с пирамиды, однако помешать не мог. Он раскинул руки по ковру, стараясь за что-нибудь зацепиться, но девушка тащила его с силой ломовой лошади. «Арр!» – прорычал Харл, вырывая из тела оба кинжала и швыряя их на пол. Над клинками клубился зеленоватый дымок. Судя по тому, как шатало Марианина, яд оружия был сильнее крысиного. Однако отрава еще не успела подорвать бычье здоровье Харла. Он с ревом бросился на таинственного убийцу, широко расставив руки. Девушка, сдернув стальную ленту с ноги Найда, встретила Марианина веером ударов, моментально разукрасивших его лицо и шею порезами. Но Харл не обратил на них никакого внимания. Он крепко обхватил ее за талию, врезался плечом под дых и протащил к проему в стене. Найденыш бросился следом, вытянул руку, пытаясь схватить Харла и не дать ему упасть. Фальдорец с убийцей ухнули в проем, раздался треск рвущейся одежды. В руке Найда остался лишь кусок белоснежной шелковой ткани.